Грубые толчки. Балахтин расположил ствол между моими грудями, то и дело сминая их, отчего соски очень быстро затвердели. Он сидел на мне сверху, а я постоянно дергалась, потому что мне хотелось проявить еще больше участия. «Какая резвая!» — не своим голосом прошептал Балахтин на ухо, когда развязывал мои руки. Почувствовать свободу мне не удалось, потому что препод, только освободив меня, ухватил за шею, немного сдавливая горло. Одним движением он усадил меня к себе на колени. Я сразу же ощутила набухший член, упирающийся мне вниз живота. Ухватившись руками за плечи мужчины, я ждала, когда он приподнимет меня за талию. Балахтин не стал ждать и в одну секунду поднял меня и посадил на свой член. Ощущения были такие, словно меня проткнули иглой, но она была такой мягкой и желанной, что я лишь глухо застонала. Я начала двигать бедрами, отчего мои движения были похожи на прыжки. Препод двигался мне навстречу и все сильнее сжимал мою талию руками. Пелена на глазах уже меня не пугала. Наоборот, мне даже нравилось, что я практически ничего не вижу. Я полностью доверяюсь инстинктам и ощущениям, благодаря чему наш секс становился более чувственным и проникновенным. Препод укладывает меня на спину и снова заходит в меня. Его ладони упираются в мягкую кровать, а мои ноги тут же обвивают его торс. Удивительно, но по ощущениям он кажется мне более крупным и сильным, чем раньше. Нужно будет чаще практиковать секс с закрытыми глазами. Мой рот приоткрывается, когда мужчина входит в меня до предела. Из груди вырывается удовлетворенный крик, который он тут же заглушает поцелуем. В порыве страсти Балахтин так сильно кусает мою нижнюю губу, что из нее начинает сочиться кровь. Препод громко выдыхает и практически высасывает ее из меня, как настоящий вампир. Чувствую, как пульсирует член внутри меня. В этот момент мое тело содрогается, а затем на него извергается теплая струящаяся жидкость. Обычно после разрядки я лежу без сил, но сейчас я вдруг вскакиваю и набрасываюсь на своего любовника, который тут же заливается смехом. Я рьяно целую его, специально оттягивая кожу, но внезапно препод зажимает мою шею, отчего я вынуждена остановиться. «Виктория», — севшим голосом произносит Балахтин, «и мне очень хочется обернуться назад, но я же знаю, что он передо мной. Такое чувство, что выпитый алкоголь затуманил не только глаза, но и уши». «На что ты готова ради меня?» «На все. Без сомнения, отвечаю я, как только хватка на моей шее слабеет. И на это?» Грубые руки оттопыривают мою пятую точку, а в следующую секунду до колечка мышц дотрагивается влажный член. «Это ты?» Округлив глаза, спрашиваю я. «Да». Рвано выдыхает препод. «Я повсюду, Виктория». Возбуждение разрасталось во мне с новой силой. Я выгнулась назад, всем своим видом показывая, что готова. Он раздвинул мои ягодицы, а затем пристроил туда ствол, предварительно щедро разлив туда смазку. Я закусила губу. Головка быстро скользнула внутрь, а потом он медленно начал входить. Я поймала себя на состоянии абсолютной неосознанности. Я с трудом понимала, что происходит, но мне было так хорошо, что я готова была верещать от удовольствия, что, собственно, и делала. Когда Балахтин полностью вошел в меня и начал двигать бедрами, я почувствовала внутри такой жар, что мне захотелось, как собаке, высунуть язык, чтобы отдышаться. Анус буквально горел, отчего я слегка покачивалась, оставаясь на четвереньках. Я обхватила руками просто не так сильно, чтобы ткань больно впилась в кожу. Балахтин действительно был повсюду. Он нещадно долбил меня в задницу, оттягивая волосы назад, а затем опуская мою голову прямо в пах. Остановившись на некоторое время, мужчина приподнял меня за подбородок. Он раздвинул мои губы одним пальцем, а потом вел туда член. Второй ствол усиленно заработал во мне, словно призывая меня начать сосать. И я начала активно облизывать его, в такт с тем, как меня долбят. Мне казалось, что меня протыкают с двух сторон. Я слышала, как препод дышит и стонет, словно он делал это за двоих, а я лишь могла сдавленно мычать, потому что мой рот был занят. Мне даже нравилось, что я была наполнена с двух концов. В момент, когда все закончилось, я чуть не упала на пол, но Балахтин успел подхватить меня и уложить на подушку. Он убрал прилипшую прядь с лица и провел рукой по губам. Чтобы окончательно меня добить, мужчина начал теребить клитор, пробуждая только успокоившееся возбуждение. Такое чувство, что у него не было такой цели, а он хотел просто поиграться с плотью. Добавив к этому еще и член, с которого струилась сперма, Он пристроил его на ложбинке между грудями, вынуждая меня дотрагиваться языком. «Ты великолепна», — произнес Балахтин срывающимся голосом, а после вновь наступила темнота. Когда я очнулась, мне в лицо бросилась яркая лампа, отчего я поморщилась. Голова ужасно болела, словно туда несколько раз стреляли, зато полностью вернулось зрение. Я была прикрыта одеялом, а в нескольких метрах от меня, раздетый до пояса, стоял Балахтин. Сложив руки на груди, он просто вглядывался в свое отражение. «Доброе утро», — проговорила я сонным голосом. Мужчина повернулся и тут же оказался рядом. «Как ты себя чувствуешь?» Он выглядел немного напряженно, но это меня не смутило. «Голова раскалывается», — зажмурилась я. Препод принес мне стакан с водой и придержал мой затылок, чтобы я смогла напиться. Руки почему-то дрожали. «Ты помнишь, что было вчера?» Все было как в тумане. Конечно, я что-то помнила, но это был минимум. Нет. Я откинулась на подушку и широко улыбнулась. Но я знаю, что все было очень хорошо. Балахтин сглотнул. Когда я закончила рассказ, неизвестный устало потер глаза, а затем сквозь смех произнес: «Дура, какая же ты дура!» Ничего не отвечая, я лишь подоткнула ноги под себя. Я сидела перед ним на полу, а мужчина восседал на кресле. Внезапно он встал и, больно ухватив за убранный в пучок волосы, поднял меня на ноги. Он впечатал меня в стену, отчего я тихо вскрикнула. «Ты больше никого не обслуживаешь», — прорычал неизвестный. «Отныне я твой единственный клиент». С этими словами он бросил в меня пачку денег, которая тут же разлетелась по полу. Даже не считая их, я понимала, что там вдвое больше, чем раньше. «Пока, крошка», — процедил он, выпуская меня из рук. «Я приду через 2 дня. Готовь продолжение».